Глава 77. «Ты уже уходишь?» Сквозь пелену утреннего сна я вижу, как Север натягивает футболку. «Да». Улыбнувшись, он набрасывает на меня одеяло. «Половина шестого. Спи давай». «Я могу сделать тебе завтрак. Ну или хотя бы кофе сварить». «Сам справлюсь. Машину заберу. Верну к обеду». «Тебе не обязательно передо мной отчитываться». Сонно бормочу я, подминая под себя подушку. «Она твоя?» Что ответил на это Север, не слышу, так как вновь проваливаюсь в забытье. Вчера мы до полуночи смотрели фильм, а потом занимались сексом. Одному Богу известно, как ему удается оставаться таким собранным и бодрым. Я третий день подряд с трудом встаю и на работе клюю носом. Надо как-то отладить режим сна, иначе есть все шансы лишиться работы своей мечты. Правда, сегодня я попросила у Елены выходной, чтобы сделать одно важное дело. Приняв душ и позавтракав тостами, я еду в университет. Теперь, когда моя жизнь обрела твердую опору, есть возможность подумать о важном. Я потратила 3 года своей жизни на учебу и намерена получить диплом. Сегодня я зайду в деканат и попробую перевестись на заочную форму обучения. Вид главного учебного корпуса вызывает сладковатый приступ ностальгии, смешанный с нотками горечи. Казалось, я была здесь в прошлой жизни. Столько всего произошло и изменилось. Хотелось бы мне вернуть все назад? Нет, пожалуй. Вернее, однозначно нет. Минувший год был сложным во всех смыслах, но он же меня освободил. Помог слышать себя, не бояться правды. Заставил вырасти. В деканате меня встречают радушно. Сказываются годы прилежной учебы. Заместитель декана даже предлагает вернуться к очной форме обучения, но, услышав мои аргументы, обещает посодействовать в переводе. Поблагодарив ее, я решаю выпить кофе в местном кафе и спланировать день. Например, сходить в спортзал, заехать в магазин фермерских продуктов и купить сыр, который так полюбился Северу. Готовить для него стало моим любимым занятием. Он с таким искренним любопытством разглядывает содержимое тарелки и с таким удовольствием его поглощает, что это заставляет меня стараться сильнее. Завидев одногруппницу, стоящую в очереди на кассе, я радостно ей улыбаюсь. Встретить знакомое лицо оказалось неожиданно приятно. В ответ она с подозрением на меня косится. Помнится, в прошлом меня сложно было назвать коммуникабельной. «Я Линда». Решаю не сдаваться я. В прошлом году мы вместе ходили на лекции. Я взяла академический отпуск, поэтому давно здесь не появлялась. «А, ну понятно». Бормочет она и, подхватив поднос, ретируется. Расстроиться ее явному нежеланию общаться не успеваю, потому что в следующую секунду кто-то стучит меня по плечу. Обернувшись, я вижу перед собой улыбающуюся Вику. «А я думала, еще ты или не ты?» Не дожидаясь ответа, она заключает меня в объятия. «Так рада тебя видеть! Вообще!» Я с готовностью обнимаю ее в ответ. С лица не сходит улыбка. Это именно то, что нужно, чтобы последний пазл меня новый занял свое место. Дружеское общение. Я тоже очень рада тебя видеть. Прости, что не отвечала на звонки. Я переживала сложные времена. Но сейчас все в порядке. Да? Расскажи. Схватив за руку, Вика тащит меня за стол. Я постоянно о тебе думала, но звонить не решалась. Тревожить не хотела. И тут пам-пам! Ты сама пришла в универ. Целый час мы ни на секунду не смолкая обсуждаем события минувшего года. Я без лишних подробностей рассказываю, что ездила с отцом в Испанию, хвастаюсь работой у Елены Рогач и узнаю, что 2 месяца назад Вика чуть не вышла замуж, но, по ее словам, вовремя одумалась и теперь снова наслаждается свободой. «Давай в клуб сходим на выходных», — предлагает она. «Отметим встречу. У тебя как со временем?» В этот момент раздается трель моего телефона. Я расплываюсь в улыбке. Звонит Север. «Привет». «Ты где, малыш?» «В университете». «Долго там еще? Хочу тебя забрать». Закусив губу, я счастливо киваю. «Забери. Я в главном здании». «У-у-у-у!» присвистывает Вика, оценив мое порозовевшее лицо. «У кого-то все отлично с личной жизнью?» «Вроде того. Я поеду, ладно?» «Я виновата, морщусь. Буду рада увидеться в выходные». Вместе с нами на университетскую парковку высыпает толпа. Только что закончились лекции. «Где твой?» Вика с любопытством крутит головой по сторонам. Не находя знакомого внедорожника, я растерянно пожимаю плечами. «Не знаю. Написал, что подъехал». На короткий сигнал клаксона мы обе оборачиваемся. Внутри сладко ёкает. Из незнакомого сияющего глянцем седана на нас смотрит Север. «Привет!» Я машу ему рукой, млея от восхищения. «Ох, он хорош!» Приглушенно тараторит Вика. «Даже лучше, чем твой предыдущий. Ему лет 30, да? Мой любимый возраст. Беги давай, не заставляй такого мужика ждать!» Расцеловав ее на прощание, я спешу к Северу. Его изучающий озорной взгляд заставляет меня розоветь. «Что это за машина?» Уточняю я, опускаясь на упругое молочное сиденье. «Моя новая». Я смотрю на него с растерянностью. «А что с той другой? Она вроде тоже довольно новая». «Та остается тебе». С этими словами Север протягивает уже знакомый мне ключ. Я обмираю. «Это шутка?» «Это был бы слишком сложный перформанс. Купить вторую тачку и пригнать ее сюда, чтобы тебя разыграть». Он смеется. «Бери и давай. Я слышал, как ты с ней болтаешь. Было бы жаль вас разлучать». Шумно выдохнув, я повисаю на его шее. Не из-за машины, а из-за эмоций, переполняющих меня. «Спасибо тебе». Лепечу я, уткнувшись ему в плечо. «Спасибо, что ты есть и что ты такой. Самый необыкновенный. Спасибо за то, что все видишь и подмечаешь. Спасибо, что всегда думаешь обо мне. Я тебя люблю. Давно. Очень-очень сильно». Рад был порадовать. Приглушенно вибрирует у меня в виске. «Я тоже тебя, тоже очень люблю».